действительно ли патриотизм всего лишь ширма для системного беззакония? Справляется ли демократия как управленческая система с вызовами времени, главным из которых является обеспечение безопасности? А также, стоят ли нужды страны слезинки ребенка? Фигура Гувера и его противоречивое наследие, безусловно, казались Иствуду прекрасным поводом для продолжения болезненного для публики, особенно после терактов 2001 года, разговора. Сценарий картины написал Дастин Лэнс Блэк, уже прославившийся как автор оскароносного «Милка», о видном деятеле ЛГБТ-движения Харви Милке, боровшемся за права геев. Блэк и сам не скрывал своей гомосексуальности. Ничего удивительного, что сюжет фильма строился вокруг взаимоотношений Гувера с многолетним партнером и коллегой Клайдом Толсоном, роль которого исполнил открытый Дэвидом Финчером в социальной сети «Арми Хаммер». Ди Каприо сразу принял предложение Иствуда сыграть отца нации, хотя совершенно не походил на Гувера, корпулентного мужчину с бульдожьей челюстью и изуродованным пережитым в юности акне лицом. Кроме того, фильм охватывал почти полувековой период с 1919 по 1972, а значит, актеру предстояло в течение всех съемок постоянно носить объемный грим и силиконовые протезы. Как обычно, готовясь к роли, Леонардо полностью погрузился в материал, провел несколько месяцев в Вашингтоне, многократно посещал штаб-квартиру ФБР, к слову, крайне обеспокоенного проектом Иствуда. До дирекции дошли слухи о содержащихся в сценарии эпизодах однополой любви. В итоговой версии между Гувером и Толсоном случается лишь один страстный поцелуй, хотя природа их отношений совершенно однозначна.